Она стала лучше понимать его картины. Вначале они пугали ее, затем начали завораживать. Незаметно для самой себя она попадает под странное и никем не замечаемое очарование этого юноши. Его странности, дикость, неуверенность в себе не оставляют ее равнодушной. Кого-то это раздражало, а ее притягивало. Она стала первой женщиной в его жизни, которая почувствовала его внутреннее обаяние там, над чем другие подсмеивались. Она раньше, чем кто-либо другой, поняла, что перед ней гений, гениальность которого нарушала его внутреннее равновесие. Несколько недель спустя, во время одной из прогулок, между двумя нервозными приступами смеха, Дари собирается с духом и признается ей в любви. Его ничего не волнует. Не то, что она замужем, не то, что она на 10 лет старше его. Но самой удивительной была реакция Галы. Забыв о нелюдимости и нервозном смехе Дали, чувствуя его напряжение, она спокойно взяла его за руку и произнесла: «Малыш, мы никогда больше не расстанемся». Слова, вырвавшиеся у нее, были искренни. Так мать успокаивает своего ребенка, заставляя его забыть о ночных кошмарах. Для Дали в самом деле начинается новая жизнь, которую Гала своим присутствием разделила на два этапа. Откуда-то всплыли его ранние сны и воспоминания. Зима, снег и девочка, закутанная в меха, в которую он был влюблен. А сейчас ему показалось, что наконец-то он ее встретил, эту девочку из своего детства. Только она уже выросла и превратилась в красивую женщину. Гала. Он влюбился с первого взгляда, уверенный, что она предназначена ему судьбой. Она вошла во все сферы его жизни, в творческую, профессиональную, интимную. По признанию Дали, Гала стала его первой женщиной. До нее у него не было сексуальных связей, которых он жаждал и одновременно боялся оказаться неспособным, чем, вероятно, и объяснялись его психологические отклонения на грани с шизофренией. В юности он вообще считал себя импотентом. Были попытки приобщить его к гомосексуализму, но нет, он ждал ее, женщину своей мечты. «Я подошел к самому главному испытанию в моей жизни — испытанию любовью. Она становится целительницей его души, вдохновительницей в творчестве, любовницей, музой, а за внешней идиллией скрывалась настоящая трагедия для всех участников этой истории». Элюар не верит в их разрыв, по-прежнему посвящает ей стихи и пишет письма, продолжавшие их удивительную переписку длиной в 35 лет, с 1913 по 1948 год. «Гала, когда ко мне приходит мысль о том, что между нами все кончено, я становлюсь приговоренным насмерть. И на какую смерть? Моя девочка, когда ты вернешься?» Он снимает для нее отдельную комнату, предполагая, что ей нужно какое-то время побыть одной. Ему казалось, что их любовь претерпела столько испытаний, что только сейчас они начали по-настоящему понимать друг друга, и не стоит обращать внимание на краткотечные любовные авантюры как с его, так и с ее стороны. Он продолжал ее любить такой, какой она была. «Гала, моя сестра, моя подруга, моя любовница, я люблю тебя. Ты единственная и моя самая восхитительная тайна. Я люблю тебя. Я люблю только тебя. Ты можешь всегда быть в этом уверена». Но Гала начала уставать от его красивых писем и экзальтированных поэтических строчек, посвященных ей. «К стеклу прильнув лицом, как скорбный страж, ищу тебя за гранью ожидания, за гранью самого себя. Я так тебя люблю, что я уже не знаю, кого из нас двоих здесь нет». В реальности все оказалось намного сложнее. Он менял женщин одну за другой, и Гала не могла этого не знать. Она начала сомневаться в искренности его чувств, одновременно понимая, что после истории с Максом она и сама не вправе в чем-либо упрекать Элюара. Какое-то время она тоже пытается развлечься на стороне. Но это не приносило ей удовлетворенности. Она более не стремилась к хрупким отношениям втроем. Она хочет быть единственной в жизни мужчины и хочет обладать единственным мужчиной.